позитивные микробы не дадим здоровым быть. Хуба-буба трем, прям, забирайте попы мам. Хуба-буба трем, прям, расходитесь по домам. Вместе с пылью, вместе с грязью попадаем прямо в рот. Пробираемся в желудок, и у вас болит живот. Хуба-буба трем, прям, забирайте попы мам. Хуба-буба трем, прям, расходитесь.